А вот это Офелия. Она у нас на особом положении. Главная помощница Проспера. Мы все умрем, а она останется. Юную девицу в простом белом платье Коломбина заметила лишь теперь, после Петиных слов, и заинтересовалась ей больше, чем прочими членами клуба. Ревниво отметила белую чистую кожу, свежее личико, длинные вьющиеся волосы, такие светлые, что в полумраке они казались белыми. Прямо ангел с пасхальной открытки. Лорелея Рубинштейн не считалась толстая, старая и вообще небожительница, но эта нимфа, по мнению Коломбины, была здесь явно лишней. За все время Офелия не проронила ни звука, стояла с таким видом, будто не слышала ни стихов, ни разговоров, а прислушивалась к каким-то совсем иным звукам. Широко раскрытые глаза смотрели словно сквозь присутствующих. «Что еще за особое положение такое?» — ревниво нахмурилась новенькая. «Какая-то она странная», — вынесла свой вердикт Коломбина. «И что он в ней нашел? Кто, Дож?» Петя хотел объяснить, но Проспера властно поднял руку, и все разговоры сразу стихли. «Сейчас начнется таинство, а между тем среди нас чужая», — сказал он, не глядя на Коломбину. У той сердце так и сжалось. «Кто привел ее?» «Я учитель», — волнуюсь, ответил Петя. «Это Коломбина. Я за нее ручаюсь. Она еще несколько месяцев назад сказала мне, что устала от жизни и хочет непременно умереть молодой». Теперь Дож обратил на замершую девицу свой магнетический взгляд. И Коломбину из холода бросила в жар. О, как мерцали его строгие глаза! «Ты пишешь стихи?» — спросил Проспера. Она молча кивнула, боясь, что дрогнет голос. «Прочти одну строфу, любую, и тогда я скажу, можешь ли ты остаться?» «Срежусь, сейчас срежусь», — тоскливо подумала Коломбина и часто-часто захлопала ресницами. «Что прочесть?» Лихорадочно перебрав в памяти все свои стихотворения, она выбрала то, которым гордилась больше всего — «Бледный принц». Оно было написано в ночь, когда Маша прочла принцессу грезу и после прорыдала до утра. «Бледный принц опалил меня взором лучезарных зеленых глаз, и теперь под венечным убором не украсят с тобою нас». «Бледный принц» — это было про Петю. Таким он представлялся ей в Иркутске. В ту пору она еще была немножко влюблена в Костю Левониди, который уже и предложение собирался делать. Как теперь смешно вспоминать. А тут появился Петя, ослепительный московский орликин. Стихотворение про бледного принца было написано для того, чтобы Костя понял, между ними все кончено. Маша Миронова никогда уже не будет такой, как прежде. Коломбина запнулась, боясь, что одного четверостишья недостаточно. Может прочесть еще немножко, чтоб смысл стал понятней? Там дальше было так. «Не стоять нам перед аналоем, не ступать на венчальный плат. Бледный принц прискакал за мною и позвал Москву на закат». Слава Богу, не прочла, а то все бы испортила. Проспера жестом велел чтиться и остановиться. «Бледный принц, это, конечно, смерть?» – спросил он. Она поспешила кивнуть. «Бледный принц с зелеными глазами», – повторил Дож. «Интересный образ». Грустно покачал головой, сказал тихо. «Что ж, Коломбина, тебя привела сюда судьба, а судьбе не перечит. Оставайся и ничего не страшись. Смерть – это ключ, открывающий двери к истинному счастью. Угадай, кто это сказал?» Она растерянно оглянулась на Петю, тот пожал плечами. «Это был композитор, величайший из композиторов», — подсказал Проспера. Никого мрачнее Баха из композиторов Коломбина не знала и неуверенно прошептала. «Бах, да?» И пояснила, вспомнив злочастного Гёте. «Йоганн Себастьян, да?» «Нет, это сказал лучезарный Моцарт, создатель Реквиема», — ответил Дож и отвернулся. «Все, теперь ты наша», – прошелестел за спиной Петя. «Я так за тебя волновался». Он смотрел прямо именинникам. Очевидно, считал, что теперь, когда приведенная им кандидатка прошла экзамен, его статус среди любовников повысился. «Что ж», – приглашающим жестом показал Проспера на стол, – «прошу садиться. Послушаем, что нам скажут духи сегодня». Офелия опустилась на стул справа от дожа. Остальные тоже сели. Положили на скатерть руки, растопырили пальцы так, чтобы мизинцы касались друг друга. «Это спиритическая фигура», — пояснил Петя. «Она называется магическое колесо». Спиритические сеансы были известны и в Иркутске. Коломбина в гостях раза два вертела столы, но это больше походило на веселую игру, вроде «Святочного гадания». Кто-то постоянно прыскал, ойкал, хихикал, а Костя, пользуясь темнотой, все норовил сжать локоть или поцеловать щеку. Здесь же все было всерьез. Дождь погасил свечи, оставалась только подсветка жаровни, так что лица сидящих были красными снизу и черными сверху, будто безглазыми. «Офелия, твой час настал», — глубоким звучным голосом произнес председательствующий. «Дай знак, когда услышишь иное». «Вот, оказывается, кто такая Офелия», — поняла Коломбина. «Она самый настоящий медиум, поэтому и похожа на сомнамбулу». Лицо белокурой нимфы было неподвижно, лишено всякого выражения. Глаза закрыты, только губы чуть подрагивали, словно беззвучно нашептывали какие-то заклинания. Внезапно Коломбина почувствовала, как по пальцам пробежали мурашки. Щеки обдало холодным сквозняком. Офелия распахнула длинные ресницы, запрокинула голову, и оказалось, что ее глаза совершенно черны от расширившихся зрачков. «Я вижу, ты готова», — все тем же торжественным голосом проговорил Дож. «Вызови к нам Марету». Коломбина вспомнила. Так звали девушку, чью вакансию она заняла. Ту самую бедняжку, что застрелилась вместе с этим, как его, ликантропом. Несколько секунд Офелия оставалась без движения. Потом сказала: «Да, да, я слышу ее. Она далеко, но с каждым мгновением все ближе». Поразительным медиумом был голос. Тоненький, звонкий, совсем детский. Тем удивительней была перемена, свершившаяся с Офелией в следующую минуту. «Это я, Марета. Я пришла. Что вы хотите знать?» — проговорила она вдруг совсем иначе, с низким контральто, с придыханием. «Это голос Мареты», — воскликнула Лорелия Рубинштейн. «Вы слышите?» Сидящие за столом зашевелились, заскрипели стульями. Но Проспера нетерпеливо тряхнул головой, и все снова замерли. «Марета, девочка моя, нашла ли ты свое счастье?» – спросил он. «Нет, не знаю. Мне так странно. Здесь темно, я ничего не вижу. Но кто-то есть рядом со мной. Кто-то касается меня руками. Кто-то дышит мне в лицо». «Это он, это вечный жених», – страстно прошептала Лорелия.